Глава 3. Восстановление проходило дольше, чем я думала. Ну, правильно, ни витаминов, ни лекарств не было. А кормили меня исключительно куриной лапшой. То ли повариха готовить ничего другого не умела, то ли здесь считали, что эта пища быстро меня поставит на ноги. Когда третий день Джейн мне снова принесла куриную лапшу, я была готова закукарекать. А ничего другого нет? Я с тоской смотрела на тарелку. «Чего другого?» – растерялась женщина. «Еды другой. Я не даю женщине возможность усадить меня, обложив подушками. Сажусь и ищу ногами домашние туфли». «Куда ты, милая, собралась? Тебе лежать надо, да лапшичку кушать!» – возмутилась заботливая нянька. «Мне она порядком надоела, признаюсь. Я бы съела чего-нибудь другого. Отбивную, например, или овощи». «Ох ты ж!» – Джейн виновато смотрит на меня. «Нет у нас этого. Сами кашу едим, а тебе вот лапшичку варим. Клода курицу выменила на рынке, вот ее тебе и варим». «Что?» — я вытаращила глаза на женщину. «А отец вообще не дает денег на хозяйство и продукты?» «Я, конечно, предполагала, что все плохо, но не настолько же. Мы подходили пару раз, да он, видимо, забыл. Он же занят очень, урожай в этом году хороший, каждый день к арендаторам ездит». Во взгляде женщины промелькнула надежда. «Идем на кухню». Я надеваю халат, завязываю его потуже и решительно направляюсь к двери. «Поднос захвати с собой». Видимо, мое поведение настолько разительно отличается от поведения прежней Вероники, что Джейн не осмелилась что-то возражать, а, подхватив поднос, засеменила следом за мной. Мы вошли на кухню, как раз когда кухарка Клода месила очередную порцию теста для лапши. «Леди Вероника, что-то случилось?» Женщина растерянно замерла со скалкой в руках. «Клода, что у нас с продуктами?» Я строго посмотрела на женщину. «Еще крылышки от курочки остались. На порцию лапши для вас и батюшки хватит», — мямлит кухарка. «Это тесто для лапши?» Я смотрю на стол, и Клода кивает. «Дай-ка я приготовлю кое-что другое». И закатываю кружевные рукава халата, а кухарка пораженно смотрит на меня, словно привидение видит. «Не смотри на меня так, я не сошла с ума. Просто лапша надоела ужасно. А из теста же можно приготовить не только это блюдо». «Но ведь это же тесто для лапши», — растерялась Клода. «Мука, соль, яйцо и масло?» — уточнила я составляющие теста. «Да», — кивает женщина. «Замечательно». Я берусь за скалку и начинаю раскатывать тесто. Обе женщины смотрят на меня то ли с ужасом, то ли с восхищением, непонятно. Джейн прикрыла рот рукой, Клода то и дело хмыкает и качает головой. Я раскатала тесто в тонкие пласты. Порезала на маленькие квадратики и, взяв обычную вилку, начала прижимать край ею, отчего тесто начало скручиваться. Пока я занималась изготовлением макарон, Клода по моей просьбе поставила на плиту воду. И так к тому времени уже закипело. Я посолила воду и начала высыпать макароны в воду. Выложив все получившиеся макароны, я посмотрела на женщин. «Сыр есть?» Я обратилась к Джейн, но отреагировала Клода. Она открыла кладовку в поисках сыра, и я заглянула туда. Да, зрелище было, конечно, жалкое. Мешочки с крупами практически пустые. Ящики для овощей тоже. Увидела корзинку с помидорами и взяла оттуда парочку. «Что вы будете делать?» Клода уже с интересом смотрела на меня. «Терку неси!» Я улыбнулась женщине. «Сейчас увидишь». Получив в руки терку, я перетерла помидоры и отставила в сторону. Поставила рядом с кастрюлей, где варились макароны, сковороду и вылила туда томатный сок. План был такой. Из сока выпарить лишнюю жидкость, чтобы получилась консистенция соуса. И, добавив в нее зелень, использовать как заправку к макаронам. Макароны сварились, и я выложила их по тарелкам. Натерла сыр над каждой тарелкой. Я готовила 3 порции. Батюшка пусть ест лапшу, а мы с Джейн и Клодой пообедаем макаронами с сыром. Из томатного сока получился довольно густой соус, который я вылила в соусницу на тот случай, если женщины не захотят его попробовать. Порезала зелень и, поставив все это на стол, сделала приглашающий жест садиться. От аппетитного вида у меня заурчало в животе. «Простите», — Извинилась я за свой желудок, который тоже хотел прокомментировать вид аппетитных макарон. «Всем приятного аппетита!» Я села за стол здесь же, на кухне, так, словно делала это постоянно, и словно нет в этом ничего такого, и принялась есть. Женщины переглянулись, пожали плечами и, видимо, решив не спорить со мной, сели по обе стороны от меня. Макароны с тягучим расплавленным сыром я обожала. Я ела молча, как и Джейн с Клодой. Но по их реакции я видела, что они приятно удивлены. Получилось очень вкусно. «Вероника?» От наслаждения вкусным обедом меня отвлек батюшка. Мужчина стоял в дверях кухни и удивленно смотрел на меня. У него на лице было столько эмоций. Словами не передать. Сперва удивление, затем появилась брезгливость, и он даже немного скривил нос. Но я не реагировала. Пока на лице господина Бороля менялись эмоции, я смотрела на него, приподняв вопросительно одну бровь. «Да», — я кивнула, подтверждая, что я Вероника. «Присоединишься?» — я кивнула на стул около себя. «Здесь?» — думала, отец подавится вопросом, насколько возмущенно он это уточнил. «Да», — кивнула. «Мне вот это высокомерие обнищавшего аристократа претило до невозможности». У самого не гроша за душой, но нос морщит и смотрит на всех с пренебрежением. Так и хотелось сказать ему, что кроме гордыни и высокомерия у него ничего не осталось. Последние туфли стаптывает. И при этом по его же собственной вине. Но нет же, он смотрит на всех, словно на червей в навозе у себя под ногами. Словно представляет собой что-то такое, что имеет право так смотреть. Да вообще никто ни на кого не имеет права так смотреть. Впрочем, в моем мире было не лучше. Сильные мира сего считали, что если у них есть деньги, то они могут унижать и оскорблять других. Я еще снисходительно относилась к меценатам, что заглядывали в наш институт. Те хотя бы чего-то достигли, что-то сделали в этом мире. Нет, не измеряла значимость человека его кошельком. Но хотя бы они прилагали усилия к тому, чтобы с ними считались. Пусть и таким путем. Их детишки в институте ощущали себя хозяевами, этакими князьями, а преподавателей из-за людей не считали. Могли нахамить, обозвать, пригрозить, оскорбить и думали, что так и нужно, что так положено. Сколько хороших молодых специалистов-преподавателей ушло из института, не в силах терпеть такое свинское отношение и относительно небольшую зарплату. Оставался один из 5-6, и то только потому, что сразу ставил этих сопляков на место. Я сразу поняла, что давать слабину нельзя. И с отцом, видимо, придется поступать так же. И брать все в свои руки. «Ну, есть же столовая!» Мои краткие ответы и невозмутимый вид поставили мужчину в тупик. Он даже руками указал направление, в котором была та самая столовая. Словно я маршрут забыла. Его слова выдернули меня из воспоминания о моем мире. «У тебя снова жар?» Он, похоже, все это время искал объяснение моему нестандартному поведению и, найдя, даже облегченно выдохнул. «Джейн, почему вы ей позволили вставать?» «Но, господин Боррель, леди Вероника сказала, что хорошо себя чувствует, и у нее нет жара». «А вы сами не видите? Ребенок не в себе!» Набросился на служанку мужчина. «Я в себе. И заметьте, батюшка, я не ребенок. Я максимально спокойна, хотя клокочет все внутри. Он относится к девушке, как к сопливой малолетке. Сам же при этом ничего не может, по сути. Ни хозяйство вести, ни бюджет планировать. Ребенок давно вырос, папенька. И даже умереть успел. А ты все не заметил, так был занят за карточным столом. Хотелось встряхнуть как следует мужчину, чтобы он понял, что натворил. Я сжала челюсть, чтобы не сделать этого». «Доченька, давай я тебя провожу наверх. Ты приляжешь, отдохнешь». Разговаривает, как со слабоумной. А у меня злость, что я сдерживала все это время внутри меня, заклокотала, готовая разразиться гневной тирадой. Ох, я бы разнесла папашку, разложила все его, так сказать, заботливое поведение по косточкам. Но нет, я же Вероника, которая думает о любовных романах и возвышенном. А недовольно практичная и не раз тюкнутая в самое темечко жизнью Вероника. «Отдавай. Только не наверх, а в твой кабинет». И я улыбнулась отцу. Но, видимо, что-то такое было в моей улыбке, что мужчина судорожно сглотнул. «В таком виде?» Отец только сейчас заметил, что вместо платья на мне был халат. Этот халат был значительно закрытее и консервативнее, чем некоторые платья в моем мире. Так что я не чувствовала ни смущения, ни стыда. И потому кивнула. «Да, именно в таком виде». Киваю растерянному отцу и, встав со стула, иду в его сторону. Он даже пятиться с перепугу начал, насколько был шокирован происходящим. «Полагаю, что мы не ждем гостей, ведь нам их кормить нечем. А если и приедет кто-то, то это лишь кредиторы». «О чем ты говоришь, Вероника?» Пытается, так сказать, сохранить лицо отец, но у него плохо это выходит. «О том, что у нас не осталось денег платить прислуге. О том, что скоро нам нечем будет платить лавочникам в деревне. Хотя, постой, нам ведь уже нечем им платить». Я иронично выгнула бровь. Пока говорила, уже вышла в коридор, и мы дошли до кабинета. И теперь стояли на его пороге. Темное помещение было прокурено, и в нем витал запах затхлости и бедности. «Я совсем разберусь», — пытается угомонить меня старик. «Нечего тебе забивать свою головку такими мыслями». «Ты сейчас серьезно?» Я уставилась на отца, который изменился в лице от моего ответа. Он, надо думать, считал, что фразой «что во всем разберется» потушит этот внутренний пожар, разгоревшийся во мне, от его действий и слов. Думал, что все уляжется, а я поднимусь к себе, чтобы переодеться в последнее выходное платье, сесть у окна и ждать благородного жениха, вздыхая, мечтать о несбыточном. «Кажется, ты что-то не понимаешь». Я захожу в кабинет, и папенька плетется следом. «Как раньше, уже никогда не будет». Качаю головой, и старик, словно под гипнозом, повторяет за мной те же движения. Стряхиваю с себя оцепенение. Если честно, даже мне стало страшно от того, как на меня смотрел отец и как кивал. Сразу почему-то вспомнился мультфильм, где Каа гипнотизировал бандерлогов, при этом я была тем самым кровожадным удавом. Передернула плечами, чтобы избавиться от предательских мурашек, что побежали по всему телу. Прошла в кабинет и села за стол на место отца. «Мне нужна вся финансовая отчетность по поместью». Смотрю на папеньку, а он на меня. «Ну что ты там хочешь найти?» Растерялся старик. С него тоже спало гипнотическое оцепенение. «Я хочу понять истинное положение дел». Я смотрю на растерянного пожилого мужчину, который совсем еще недавно был довольно молодым и привлекательным. Это все я вижу из воспоминаний прежней хозяйки этого тела. Хотя, чтобы понять его, мне нужны еще твои долговые расписки. И тут лицо отца вытягивается. Он бледнеет, но горделиво задирает подбородок вверх. «О чем ты, дочь?» Взгляд свысока не заставит стушеваться или смущенно отвести глаза. Мужчина явно намекал, что я лезу не в свои дела. Но именно от этих «не моих дел» сейчас зависели именно мои дела. «О том, что у нас прислуга, скоро личные вещи выменивать будет, чтобы нам с тобой обед приготовить». Я зло сверкаю глазами на отца. «Прими ты уже тот факт, что ты не можешь справиться один». «Но и на твои плечи я груз ответственности не собираюсь перекладывать», — сопротивляется родитель. «Ты молода. Я бы даже сказал, юна, ты не видела жизни, не знаешь, какие в ней ставки». «Зато ты, насколько мне известно, очень хорошо знаешь все про ставки». Я не старалась быть деликатной или тактичной. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки приказали долго жить. «Вероника, что за тон?» Отец пытался говорить со мной, как с ребенком, но у него плохо получалось. «А ну, марш в свою комнату! Ты наказана!» «Отец, последний раз прошу, принеси книги и расписки по-хорошему, иначе я сама все найду». Я игнорирую его слова про то, что я наказана. Даже не смешно. Я посмотрела на отца с жалостью. «Если ты любишь меня, на самом деле любишь, позволь без скандалов помочь тебе разобраться во всем». Я все же пытаюсь уговорить отца. «Доченька, тебе не о чем волноваться». Лицо отца на мгновение просияло, и он, воодушевленный, сел на гостевое кресло перед столом. «В этом году очень хороший урожай зерновых. Так что, продав урожай, мы сможем продержаться на плаву еще год. А с долгами я разберусь». «Ты хочешь продать зерно?» Я нахмурилась. «Ну, конечно же. А что из него еще делать?» Отец посмотрел на меня, словно я девочка-глупышка, спрашиваю элементарные вещи. А еще тут от него финансовые книги требую, когда даже в такой ерунде разобраться не могу. «Ну, как минимум перемолоть и продать в качестве муки», — предложила я, а отец рассеянно посмотрел на меня. Он не ожидал, что наш разговор пойдет в таком русле. «Но это дополнительные затраты. Да и мука лучше идет зимой и весной, а осенью все обычно торгуют зерном», — замечает родитель. «Просто чтобы хранить зерно, нужны сухие склады, а у нас таких нет». «Были же!» Я снова выуживаю информацию из памяти прежней хозяйки тела. Она многое знала, многое замечала, но в силу скромного характера и природной застенчивости не лезла к отцу, всецело ему доверяя. А зря. «Я продал их», — отводит взгляд в сторону папенька. «И мельницу?» Я в шоке таращусь на отца. Я не могу поверить в то, что слышу. «Все не просто плохо, все ужасно». «И мельницу». Весь энтузиазм отца, который появился, когда он сам верил в то, что избавиться от долгов стоит ему продать урожай, постепенно улетучивался. «Ты понимаешь, что это замкнутый круг?» Я сурово смотрю на папеньку. И вот мы уже поменялись местами. Он в роли нерадивого ученика, которого впору отправить в свою комнату и наказать. «О чем ты?» Господин Боррель пытается уйти от ответа. «О том, что ты делаешь. Ну, продашь ты урожай. И я даже не исключаю, что ты отдашь часть долгов. По другим уплатишь проценты. А дальше-то что?» Сцепила пальцы в замок и смотрела на отца. Он упорно, как нашкодивший школьник, смотрел в сторону. «А я отвечу, что дальше. Снова долги и снова жить впроголодь. Притом голодать-то будем не мы, а прислуга и те люди, кто от нас зависит. А если в следующем году не будет такого урожая, что мы будем делать тогда? Или что? Об этом подумаем в следующем году?» Я вконец разозлилась и стукнула по столу ладонью. От резкого и неожиданного звука отец вздрогнул и затравленно посмотрел на меня. «А что ты предлагаешь?» Вот теперь я поняла, что барон готов идти навстречу. «Я сперва должна изучить все финансовые отчеты, понять масштабы бедствия, и лишь потом смогу продумать стратегию вытягивания нас из этой патовой ситуации». Я запнулась в конце предложения, потому что очень хотелось назвать все это жопой, но не стала. Не стоит настолько сильно шокировать отца, а то ему еще с сердцем плохо станет. «Тогда я пошел за книгами». Мужчина в один миг постарел лет на 20. Словно лишь вера в то, что ему предстоит справиться с предстоящими сложностями, давала ему силы. «Иди», — подбодрила я родителя. «И расписки не забудь», — напомнила я о самом важном, по моему мнению, моменте.